Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Вадима Шершеневича. Вадим Габриэлевич Шершеневич, русский поэт-переводчик, один из основателей и главных теоретиков имажинизма. Вадим Шершеневич родился 25 января по старому стилю 1893 года в городе Казани в семье Габриэля Феликсовича Шершеневича, известного юриста и профессора Казанского, позже Московского университетов, видного члена кадетской партии и автора ее программы, депутата Первой Государственной Думы. Матушка будущего поэта Евгения Львовна по сцене Львова была оперной певицей. Родители расстались без оформления развода, когда Вадиму было 7 лет, и он в дальнейшем жил с матерью. С 1907 года Вадим Шершеневич жил в Москве и учился в частной гимназии, основанной Львом Ивановичем Поливановым. В этой же гимназии ранее учились Валерий Брюсов, Андрей Белый, Сергей Соловьев, а в одном классе с Вадимом учился ставший в будущем известным шахматистом и четвертым чемпионом мира Александр Алехин. Правда, такое произношение фамилии Александра Александровича всего лишь широко распространенное и устоявшееся заблуждение, ведь на самом деле его фамилия произносится как Алехин. По окончании гимназии Шершеневич поступил и учился в Московском университете. Поначалу на математическом факультете, а затем на историко-филологическом. Позже некоторое время стажировался в Мюнхенском университете. Писать стихи начал еще в гимназические годы, пробуя разные манеры. В 1911 году вышел первый поэтический сборник Вадима Шершеневича «Весенние проталинки». В 1913-м второй с названием «Кармина». В стихотворениях этих первых сборников поэта ощущается сильнейшее влияние метров символизма – Бальмонта, Брюсова и Блока. Следующие два сборника стихов, вышедшие в том же 1913 году, «Романтическая пудра» и «Экстравагантные флаконы», в поэтическом направлении ненадолго сблизили автора с эго-футуристами. И все в том же 1913 году Вадим Шершеневич стал одним из организаторов футуристической группы «Мезонин поэзии». Примерно в то же время был опубликован его теоретический труд «Футуризм без маски». В 1914 году поэт редактировал первый журнал русских футуристов. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Выводок обид». Круги все уже, все короче, вычерчивает в синеве твой ястреб страшных безразличий над кроткой горлицей любви. Напрасно биться и бороться, тебя любимым возомня, все чаще страсти не укрыться от клюва равнодуший мне. Вниз кинешься ты комом жутко, и комья к горлу подойдут. Лишь память квохчет, как наседка, скликая выводок обид. Стихотворение «Снежный болван». Из снега сделан остов мой. Я ледяной болван немой. Мой грубый неуклюжий торс к ногам безжизненным примерз. Два неморгающих зрачка, два бархатистых уголька. Ледяное сердце в грудь не бьет, ледяное сердце — мертвый лед. Весенний луч бегут ручьи, и руки мертвые мои еще беспомощней торчат, и слезы льдинки сыплют взгляд. Весенний день и синева, подтаивает голова, весенний день лучом вскипел, я пошатнулся и осел, и тяжело упал назад, и только бархатистый взгляд глядит с укором на весну, нарушившую тишину. Стихотворение «Весенний дождь». Пройдя небесные ступени, сквозь тучи устремляя бег, ты снизошла, как дождь весенний, размыть в душе последний снег. Но ты, мятежная, не знала, что изможденный плугом луг под белизною покрывало таит следы угрюмых мук. И под весенними словами, растаяв, спала пелена, но как поруганное знамя молчит земная тишина, и лишь в глаза твои с укором глядит безмолвье темноты. Зачем нечаянным позором стыдливость оскорбила ты? Во время Первой мировой войны Вадим Шершеневич был на фронте в качестве вольно определяющегося. В этот период он обретает свою поэтическую манеру, в значительной части сохранившуюся и в его имажинистский период. Она была представлена изданным в 1916 году сборником «Автомобилья. Поступь» и драмой «Быстрь». В том же году вышел и его сборник статей об искусстве «Зеленая улица». В 1918 году Вадим Шершеневич публикует одно из значительных своих произведений – любовную поэму «Крематорий», являющуюся своего рода ответом на «Облако в штанах» Маяковского, которая была переиздана в следующем 1919 году с подзаголовком «Поэма имажиниста». В том же 1919 Вадим Шершеневич стал одним из главных основателей поэтической группы имажинистов с присоединившимися к нему Сергеем Есениным, Анатолием Мариенгофом и Александром Кусиковым. В том же 1919-м Шершеневич был председателем Московского отделения Всероссийского союза поэтов. В начале 1920-х годов он издает книгу стихотворений «Лошадь как лошадь», ставшую одной из наиболее известных его поэтических книг. А также у него выходит сборник поэм «Кооператива веселья», «Трагедия вечный жид» и комедия «Одна сплошная нелепость». Кроме того, Вадим Габриэльевич участвует в таких коллективных изданиях, как журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» и сборники «Имажинисты», «Коробейники счастья», «Золотой кипяток» и «Мы чем каемся». Последний был конфискован из-за провокационного названия, напоминающего о московском ЧК. А также в телета Вадим Шершеневич читает стихи с эстрады, пользуясь немалой популярностью среди московской публики. Продолжается начавшееся еще до революции его соперничество с Маяковским. Кроме вышеперечисленного, герой нашего выпуска – является автором теоретической работы об имажинизме «2 умножить на 2 равно 5» 1920 года и сборника эссе о творчестве товарищей по группе «Кому я жму руку», изданного в 1921 году. Стихотворение «Мольба». Ушла печальный, оскорбленный, к своей девической земле, и в строгости непримиренной затеплилась свечой во мгле. И я побрел душою спящей, непробужденной от тревог, в окрестный полумрак и в чащ, и в пыль изъезженных дорог. Срывал цветы я на откосах, и как лунатик брел вперед. Проваливался часто посох в утробу жадную болот. Но и в болотах, на трясине, глядя в обманчивый рассвет, срывал с тоскою цветик синий тебе, о милая, в букет. Я весь в цветах полузавялых прошел ночную глубину, и дрожью рук моих усталых в твою вторгаюсь тишину. Прости былые оскорбления, я весь в цветах, я изнемог, и жду благая примирение, как солнце полевой цветок. Стихотворение «Имажинистический календарь» с сокращением. Ваше имя, как старь, по волне пробираясь, не валится, и ко мне добредает в молве не тоня ледяной этот холод, обжигающий хрупкие пальцы. Сколько раз я наивный принимал за жаркую ласку огня. Вот веснеет влюбленность, и в зрачках, как в витрине, это звонкое солнце, как сердце скользнуло дразнясь, и шумит в водостоках каких-то гостиных капли сплетен, как шепот, мутнее и злясь. Нежно взоры мы клоним и голову высим, и все ближе проталины губ меж снегами зубов, и порхнувшие бабочки лиловеющих писем, где на крыльях рисунок недовиденных снов. Встанет августом ссора сквозь стеклянные двери террасы, сколько звезд, сколько мечт по душе, как по небу скользит. В уголках ваших губ уже первые тучи и гримасы, и из них эти ливни липких слов и обид. Вот уж слезы, как шишки, длиннеют и вниз облетают из-под хвои темнеющей ваших колких ресниц. Вот уж осень зрачков ваших шатко шагает по пустым, равнодушным полям чьих-то лиц. А теперь только лето, любви опаленной, только листьями клёна капот вырезной, только где-то шумление молвы отдаленной, а над нами блаженный, утомительный зной. И из этого зноя с головой погрузиться в слишком теплое озеро голубеющих глаз и безвольно запутаться, как в осоке, в ресницах, прошумящих о нежности в вечереющий час. И совсем обессилев от летнего чуда, где нет линий углов, нет конца и нет грез, в этих волнах купаться и вылезть оттуда, завернуться в мохнатые простыни ваших волос. Стихотворение «Нет слов короче, чем в стихах». Нет слов короче, чем в стихах. Вот почему стихи и вечны. И нет священнее греха, чем право полюбить беспечно. Ах, мимолетно все в веках, и шаг чугунный полководца, и стыд побед, и мощный страх, лишь бред сердец веками льется. Вот оттого сквозь трудный бой я помню тленом окруженный, пусть небо раем голубо, но голубей глаза влюбленной. Пусть кровь красна, любовь красней, линяло-бледный рядом с нею знаменный пурпур, нож убийцы, и даже ночь, что годы длится, как не грохочет динамит, и как не полыхнет восстание, все шумы мира заглушит вздох робкий первого признания. Вот потому и длится век любовь, чья жизнь лишь пепел ночи, и повторяет человек слова любви стихов короче. В 1926 году увидел свет сборник стихотворений Вадима Шершеневича «Итак, итог», последовательно построенный на рифмах-диссонансах и ставшей последней книгой оригинальных стихов, изданной при жизни автора. В том же году он написал антиутопическую пьесу «Мещантика», но она не была опубликована при жизни поэта. В 1920-е и 1930-е годы значительная часть трудов Владимира Габриэлевича была связана с кино и театром. Трудился он и как драматург, режиссер, критик, сценарист и переводчик. Вадим Шершеневич является автором, выдержавшей два издания, книги «Игорь Ильинский». В те же лета он переводил на русский язык пьесы Уильяма Шекспира, Пьера Корнеля, Викториена Сарду, Райнера Марии Рильке, Фридриха фон Лилиенкрона, Шарля Бодлера, включая полный перевод его книги поэзии «Цветы зла», а также поэзию других зарубежных авторов и даже либретто популярных оперетт. В конце 1930-х годов Вадим Шершеневич трудился над книгой мемуаров «Великолепный очевидец», которую он очень хотел увидеть изданной и ради чего даже пошел на автоцензурные правки с попыткой приспособить ее к условиям советской печати и цензуры. Но, увы, при жизни автора книга издана не была. Стихотворение «Чтобы значительному быть» эпиграфом к нему взяты строки Александра Сергеевича Пушкина «Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст». Смотри, по крышам шаг ломая, ночь бегала, прячется пред днем. О, сколько ветра, сколько мая в желанном шепоте твоем! Между возможным и химерой нет силы проложить межу, и как в неслыханную веру в твою любовь перехожу. И громко радуюсь при этом, твердя в жасминовых стихах, что ты, весна, зимой и летом, владычествуешь в попыхах и грозной путаешь морокой намеченных судеб русло, и сердце стало синеока всей анатомии назло. О, пусть в грядущих поколениях меня посмеют упрекать, что в столь чудесных сновидениях я жизнь свою сумел проспать, что не умел шептать я тише, чем половодье в крови, что лучшее четверостишье ничтожнее, чем миг любви, и сердце поступью недюжной обязано установить все незначительное нужно, чтобы значительному быть. Стихотворение «Живущих без оглядки». Одни волнуются и празднуют победу, и совершают праздник дележа. Другие, страхом оплативши беды, газеты скалят из-за рубежа. Мне жаль тех, кто после долгой жажды пьет залпом все величие страны. Настанет день, и победитель каждый в стремнину рухнется со страшной крутизны. Мне жаль и тех, кто в злобном отдалении, пропитанные желчью долгих лет, мечтают жалкие отрепья поражения сменить на ризы пышные побед. Видали ли вы, как путник пылью серой, бредя ущельем, узрит с двух сторон зрачок, предчувствующий кровь пантеры и мертвечиной пахнущий гиены стон? Они рычат и прыгают по скалам, хотят друг друга от ущелья отогнать, чтоб в одиночестве, белеющим оскалом, свою добычу в клочья истерзать. И путешественник, в спасение не веря, внимает с ужасом и жмется под гранит. Он знает, для чего грызутся звери, и все равно ему, который победит. Мне жаль чепутников, живущих без оглядки, не победителей, не изгнанных из стран. Они не выпили и мед победы сладкий, и горький уксус не целил им ран. После начала Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, Вадим Шершеневич был эвакуирован на Алтай. Участвовал в литературных концертах на оборонных заводах и в военных госпиталях города Барнаула. Писал тексты для агитационных плакатов. Весной 1942 года поэт тяжело заболел туберкулезом легких. Материалы о периоде жизни поэта Шершеневича в Барнауле имеются в Государственном музее истории и литературы, искусства и культуры Алтая. Стихотворение «Теперь я понял». Теперь я понял, понял все я. Ах, уж не мальчик я давно, среди исканий без покоя любить поэту не дано. Стихотворение «Судьба». Очаровательный удел, овитый горестною дрожью, мой конь стремительно взлетел на мировое бездорожье. Во мглу земного бытия и мгла с востока задрожала, и слава юная моя на перекрестках отставала. Но муза мчалась за мной, то путеводную звездой, сиявшей горней глубиной, то спутницею молодою, врачуя влагою речей приоткрывавшиеся раны от неоправданных мечей среди коварного тумана. И годы быстрые цвели прозрачной белизной черемух. Мы песни звонкие несли среди окраин незнакомых. В еще незнаемой земле переходили хляби моря на вечереющем челе. Горели ветренные зори, облитые светом заревым, в томлении сладостном и строгом, венчанный хмелем огневым, я подошел к твоим чертогам. Не изменила, муза, ты, путеводительная муза, венцом нетленной чистоты, чело отрадного союза благословенно оплела, разлившись песней величаво, и только тут к нам подошла отставшая в дороге слава. Стихотворение «Оттого так просто жить на свете». Эпиграфом к нему взяты строки Жюля Лафорга из произведения «Письма». «Сегодня доктор мне сказал, у вас туберкулез. Я даже обрадовался». Оттого так просто жить на свете, что последний не отнять покой, и что мы еще немного дети, только с очень мудрой головой. Нам достались лишь одни досуги, да кутеж в пространствах бытия, только легковерные подруги и совсем неверные друзья. Притворяясь, что обман не вечен, мы наивно вдруг удивлены, что на вид такой приветный вечер в дар принес мучительные сны. Эту грусть, пришедшую из прежде, как наследство мы должны хранить, потому что места нет надежде, так как жребий нам не изменить. Можно жить не счастьями одними, так вся жизнь до простоты ясна. Ведь обманом осень все отнимет, что сулила нам, как лжец, весна. От того, что мы немного дети, с очень, очень мудрой головой, нам почти легко страдать на свете, где итог за гробовой доской. Явный мир Вадим Габриэлевич Шершеневич покинул 18 мая 1942 года в Барнауле на 50-м году жизни. Он скончался после тяжелой скоротечной болезни двустороннего туберкулеза легких. Тело поэта было похоронено на Булыгинском кладбище города Барнаула. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Вадима Габриэлевича Шершеневича прозвучит стихотворение «Ах, верно от того» с сокращением. «Ах, верно от того, что стал я незнакомым в такой знакомой и большой стране. Теперь и белый снег не утешает бромом заветную тоску, и грустный крик во мне. Достались нам в удел года совсем плохие, дни непривычные ни песням, ни словам. О, муза музыки, о, ты стихов стихия, вы были дням верны, дни изменили вам. Поэтам говорю я с несолгавшей болью, обиды этих дней возможно ли перенесть? Да, некий час настал, пора уйти в подполье, приять, как долгий яд, луну и ночь и звезды. Поэт ведь в старину легко шел на костер ты, но слушал на костре, напев своих же од. А нынче ты один, ты падаешь простертый, и истинный чужой глумится в круг народ. Дарованы нам дни, друзья, как испытание. Без песен пересох язык и взгляд потух. Пусть многим легок был час страшный расставания, и отреклись стихов, хоть не пропел петух. Как шпаг не сберегли, они сломали перья, и святотатствуют молчанием они. За это отомстят в грядущем изуверье, опять пленясь стихом податливые дни. А как до той поры, а что ж до той расправы? О, как истратить нам пышнее день за днем, или в путь, где пить и петь, теряя право славы, и лишь безумствовать об имени твоем. Да, знаю, день придет, он будет не последний, я лишь назначить час строками не берусь. И влюбится народ, как прежде, в наши бредни, и повторит в любви седое имя Русь. Многие оригинальные произведения Вадима Шершеневича 1930-х годов были впервые опубликованы только в 1990-е годы, а «Цветы зла» Шарля Бодлера в переводе Шершеневича впервые были изданы только в 2007 году. Поэт за свою жизнь был женат трижды, и каждый раз на актрисе. Второе супружество окончилось трагедией. Жена покончила жизнь самоубийством после ссоры с ним, и именно этой драме была посвящена его книга стихов «Итак, итог». Третьей женой поэта, ставшая его вдовой, была актриса Московского театра оперетты Мария Михайловна Волкова. Для творчества Вадима Шершеневича характерно нагнетание городских метафор, тематика трагической, чувственной любви, эпатаж и принципиально декларируемый аполитизм. Хотя в 1919 году поэт однажды был арестован за контакты с партией анархистов. Поэзии Вадима Шершеневича присущ акцентный стих, который он разрабатывал параллельно с Маяковским, и тактовик, а позже диссонансная рифма. Творчество Вадима Шершеневича оставило свой след в русской литературе, но для некоторой части читателей и любителей поэзии его произведения были и являются поныне